Впрочем, секунду спустя стало ясно, что трое лохматых в имперских обносках, вовсе не мертвецы, а живые люди. При этом один из них очень напоминал мастера-джедая Кама Салусара, других же я не узнал. Еще через пару секунд до меня дошла мысль, что трупы вокруг – не ходячие мертвецы, а мертвецы самые обыкновенные, и вторая мысль, что, по всей видимости, клоны джедаев прятались в цилиндре с парти под телами, как это нетрудно было представить. И это клоны при помощи силы швырнули на нас мертвецов, и вопли, конечно, издавали тоже клоны, а не мертвецы. Воины сообразили, что к чему, чуть раньше, так как в этот момент уже спешили на подмогу джедаям. «Мы хотим вам помочь», — кричала Селеста, отбивавшаяся от двухметрового клона с двумя мечами в руках. «Остановитесь, мы не враги». Успеху уговоров вряд ли способствовало то, что как раз в это мгновение один из ее ужань-вонгов едва не отрубил ее противнику голову. Тот отреагировал неожиданно. «Вас нет», — взревел клон, взмахнув рукой, должно быть, он желал раскидать новых врагов силой. Как и следовало ожидать, ничего не произошло, если не считать того, что в вытянутую руку вонзил ядовитые клыки амфижизл. «Стойте!» — крикнула тень завета уже Юаужань-Вонгом. «Они нужны живыми». Однако в суматохе схватки выполнить ее требование было затруднительно. Один из воинов ловко метнул разрывного жука в двойника Кама Салусара. Тот пошатнулся и пропустил удар от Рилина, который сам не ожидал такого успеха. Световой меч джедая разрубил клону грудь. «Возьмите их живыми», — повторил вслед за Морн Чулкан Кла. Противнику Джайдина Кара кто-то швырнул под ноги Бларажиле, однако тот именно в этот момент решил сменить тактику. С криком «Мать голодна!» отшвырнул меч и обрушил на всех рядом стоящих две сикхские молнии. Трое Юаужань-Вонгов упали. От такого оружия их доспехи не спасали. Джайдин, Селеста и Рилин тут же прикрыли товарищей, приняв разряды на свои световые клинки, но удерживали их с трудом. А клон, ободренный успехом, зарычал еще яростнее и, встав на краю цилиндра Спарти, продолжил поливать их разрушительной энергией. «Мы не враги, мы поможем вам всем», — снова пыталась воззвать к противнику тень. «Вы меня не возьмете на свои опыты». Бларажиле уже опутала ноги полуджедая полуситха и ползло выше, но он не обращал на это внимания. «Я убью вас всех». Лицо клона вдруг странным образом зашевелилось, словно под кожей ползала стая мелких насекомых. Рык перешел в хрип, молнии погасли. «Нет», — он с ужасом поднес к глазам руку, с которой происходило то же, что и с лицом. «Помогите мне, провидица, мать!» Попытавшись сделать шаг, наш увязший в желе противник не удержал равновесия и рухнул в цилиндр Спарти, на тела жертв клонов. «Скорее, надо вытащить его оттуда!» Селеста отключила мечи, не раздумывая, спрыгнула вниз, к ней тут же присоединились несколько Юаужань-Вонгов. «Он умирает!» Тень не ошиблась. К тому времени, как неподвижное тело клона вынесли из отверстия и положили на пол, он явно был мертв. «Что с ним?» — Рилин, хмуро разглядывая нарывы на лице полуджедая. Из тех медленно сочилась розовая жидкость. «Это из-за их происхождения, думаю, да». Присев рядом с телом, я сделал маленький укол выдвижным когтем формовщицкой руки и медленно обследовал ранку и кожу вокруг поверхностью ладони. «Да, невооруженным глазом видно, то есть, в общем, у них отсутствует сразу несколько необходимых организму ферментов. Странно, что они вообще были живы и сражались. Ферменты или необходимые вещества можно вводить и искусственным путем», — напомнил Джайдин. «Да, конечно. Скорее всего, они все принимали лекарства». Я оглядел убитых. Этого вообще не должно было быть. Должен был быть только один клон, и он не должен был прятаться. Опять все изменилось из-за моего вмешательства. Они неплохо придумали. Спрятаться под мертвецами, которых никто не будет внимательно разглядывать, а потом внезапно напасть, бросив в нас трупами, чуть ли не с одобрением заметил Чулканг. Их слабость была в том, что они понятия не имели о том, как сражаются наши воины, и эти клоны явно удивились, поняв, что не могут воздействовать на нас силой. Не такие сильные противники, как джедаи, но лишь из-за отсутствия опыта. «Ты хочешь, чтобы мы захватывали их живыми, Ял?» «Да, если есть такая возможность. Мы сделаем все, что сможем», — кивнул Ла. «В этот раз мы были недостаточно готовы. Их осталось 8, трое, дети. Дети не должны пострадать», — резко ответила Селеста. «Разумеется», — согласился воин. «Никто из нас не причинит им вреда. Но, как я понимаю, здесь мы уже выполнили наш план». «Да», — мне тут же вспомнилась ждущая на орбите Асака и товарищи погибших клонов, которые, возможно, уже угоняли подброшенный им фрахторик. Возьмите тела с собой, их надо обследовать. Возвращаемся наверх. Да, Джайдин, чьи это клоны? Ты знаешь их, мастера Кама Салусара, джедая Лассина. Он погиб давно, еще до войны с Юаужань Вонгами, а третьего я не знаю, покачал головой Корр. У имперских медиков могли быть и образцы ДНК джедаев Старой Республики. Хорошо, пойдем, я окинул взглядом разгромленную комнату с валявшимися повсюду трупами. Хотя у нас действительно все прошло по плану и без потерь, не считая нескольких раненых, почему-то осталось ощущение неудачи. Асока вышла на связь, когда мы уже вернулись на верхний уровень комплекса, и сообщила, что 8 одаренных как раз покинули здание и идут к фрахторику. Еще через несколько минут она добавила, что фрахторик взлетел и, выйдя в космос, совершил гиперпрыжок. Маячок на нем продолжал работать и прокладывать нам путь следом за клонами, к древней станции Ракат. Отступление. Система ледяной луны. Едва Асока исчезла, уйдя в гиперпространство, как откуда-то со стороны окраин системы к ледяной луне устремился маленький корабль-разведчик. Благодаря маскировочным технологиям, используемым при его создании, корабль все это время оставался незаметным для сканеров. Джедаи тоже не обнаружили бы его, даже если бы искали специально. Трое существ, находящихся на борту, не ощущались в силе. Одним из них был Юаужань Вонг с боевым имплантом вместо одного глаза. «Зависните здесь», — скомандовал Номанор своим новым помощником. «Облетите ее по кругу, медленно». И пока разведчик не спеша совершал облет имперской станции, бывший исполнитель успел сделать голоснимки с различных ракурсов. «Отлично, свяжитесь с лордом Соло». Юаужань Вонг еще раз окинул взглядом заметенный снегом комплекс. «Он ждет нашего доклада». Умбаранец Ниссненн молча включил голоком и отправил вызов. Ему и его сестре Силу, занимавшей место второго пилота, совершенно не нравилось работать вместе с Номанором. Не только потому, что брат и сестра привыкли действовать вдвоем. Нет, Номанор раздражал Нисс со самим фактом своего присутствия. Дело в том, что двое умбаранцев были уникальными существами. По крайней мере, никто из джедаев или ситхов ранее не слышал о подобных. Они не ощущали силу, но в отличие от всего живого и сами не оставляли в ней ни малейшего следа, словно их не было вовсе. Мало того, в их присутствии любой одаренный сам загадочным образом терял свои способности и ничем не отличался от обычных жителей галактики. Казалось, умбаранцы втягивают в себя силу, как две черные дыры. Природу этого воздействия единые ситхи так и не поняли, однако это не мешало использовать эффект в своих целях и считать Нисса и Силу лучшим оружием Ордена. Их дар был столь силен, что до сих пор даже обычные разумные чувствовали необъяснимый дискомфорт, находясь рядом, так как сила связывала все живое. Кроме Юаужань Вонгов, похоже, но Манор вовсе не реагировал на это подавляющее поле, и поэтому с того самого момента, как их познакомили, Нисс сам начал ощущать дискомфорт в присутствии исполнителя. Тот нарушал привычную картину мира. Конечно, Ниссу было известно, что все Юаужань Вонги неощутимы в силе, как и он в силу. Возможно, Анакин Соло, новый глава единых ситхов, специально свел умбаранцев и Юаужань Вонга вместе, чтобы увидеть их реакцию. И тем не менее, умбаранец не мог избавиться от неприязни к этим жителям иной галактики, которые, казалось, поставили границы его способностям. Голоком подал сигнал ответа. Но Манор, проговорила небольшая голограмма Анакина Соло. «Вы нашли ту имперскую станцию?» «Да, сейчас мы находимся над ней, но у нас не было никакой возможности обследовать ее первыми». Здесь вдруг появилась Асока. Исполнитель бегло пересказал увиденное в системе и переслал голоснимки Асоки, ее боя с неизвестным крейсером и обнаруженной на ледяной луне станции, а также упомянул о том, что после отлета фрахторика на луну приземлился коралловый челнок Юаужань Вонгов, и вновь взлетел. Неясно, почему они так разделились, но возможно, что первый корабль угнал кто-то из уцелевших со станции, а Асока отправилась в погоню. Маячок, который Нисс поместил на корабль этого пилота, Хедрина Файла, по-прежнему работает, хотя юнкер сейчас в ангаре Асоки, прибавил он в конце. Мы получили координаты их следующей точки назначения. Это еще глубже в неизведанных регионах, в необследованной. Вы должны следовать за ними, прервал Номанор Анакин. Где Асока, там и Ял. А если он знал про эту станцию, то там уже вряд ли осталось что-то, что мы можем использовать. К тому же, джедаи уже наверняка знают обо всем, а я пока не могу посылать флот в такую даль, и через пространство мятежников. Со Сока и Южань Вонгами вам не справиться, просто продолжайте следить за ними и сообщите, если они найдут что-то еще. Да, лорд Соло, Дарт Силвус, поправил Анакин. Можно лорд Силвус, простите, Дарт Силвус, повторил Южань Вонг, у вас новое сикхское имя, это мое настоящее имя в последнее время, Соло-младший усмехнулся, просто пока его не знал никто, кроме ситхов. Отправляйтесь следом за Сокой. Если будете связываться со мной по этому каналу в следующие сутки, вам ответит моя ученица Падме. Передайте ей все сведения, которые сможете узнать. Я буду занят в Сенате. Настал день рождения империи. Самовлюбленный наглец, подумал исполнитель, как он напоминает мне Шимру. Разумеется, на лице Номанора эти мысли не отразились, и он был рад тому, что через голосвязь даже знаменитый кристалл Светляк, являющийся сердцем меча Анакина, не поможет тому почувствовать неприязнь. Впрочем, не исключено, что Силвус прекрасно знал о чувствах своего агента, просто его это не интересовало. «Будет исполнено, лорд Силвус», — сказал бывший интендант вслух. «Карускант, офис главы государства». Выключив голосвязь, Анакин еще раз просмотрел голоснимки на своем датападе. По архитектуре станция очень напоминала секретные комплексы клонирования, когда-то построенные Трауном. Единым ситхам было известно об этих комплексах уже давно, и практически все они уже обнаружили и забрали все ценные, включая генетический материал, из которого сумели вырастить партию клонов без каких-либо изъянов, совершенные копии оригинала. Вот только сам оригинал найти не удалось. Из обнаруженных на других клонирующих комплексах записей выяснилось, что генетический материал получен от некоего прототипа, находящегося на еще более секретной базе, местонахождение которой никто не знал. Этот прототип и был, похоже, единственным удачным образцом ученых, а все последующие – лишь его копиями. И не исключено, что прототип хранился как раз на найденной сегодня станции. Теперь Дарт Силвус знал об этих секретных исследованиях и поисках ситхов, знал также и об успехе последнего плана Гранд-Адмирала Трауна, до исполнения которого тот просто не дожил. Внедрение в Орден джедаев клона агента. Забавно было осознавать, что тот столько лет был у всех на виду, мало того, успешно сражался с врагами джедаев. Этот агент еще мог пригодиться, если придется разыскивать ушедшие в подполье остатки Ордена. Также было бы интересно взглянуть на прототип и выяснить, есть ли в нем что-то особенное, отличающее от других клонов. Но в данный момент существовали куда более важные дела. Анакин отправил своих разведчиков в систему Фаста, потому что получил смутное видение силы. Эта система важна, чем он не знал. Возможно, это было связано с тем прототипом, или таинственным крейсером, который уничтожил Асака. Он до странности напоминал крейсера ситхов древности. Или же что-то должно было произойти там, куда Асака отправилась после обследования комплекса. В любом случае, на этот раз ялы и джедаи опередили ситхов. После их посещения в системе нечего было искать. Но ничего, подумал Дарт Силвус. Это не изменит того, что завтра я стану еще на шаг ближе к цели. Глава 7. Ну что, поинтересовалась Асака, дождавшись моего выхода из лаборатории. Выяснил что-нибудь? Только то, что все еще хуже, ответил я. Конечно, это только предварительное исследование, и надо осмотреть живых клонов, чтобы разобраться, но судя по тому, как выглядят эти, они не могут жить без регулярного приема специальных препаратов. Особенно клон Лассина. Никогда не видел такой стремительной деградации ДНК. Да такого и быть-то не должно по всем законам. Может быть, дело в силе, возможно, заметила Селеста. И может быть, у последнего клона все быстрее, потому что он перед смертью использовал молнии силы. С ним это началось как раз в тот момент. Может и так, но и у остальных ДНК распадается с неслыханной скоростью, а следом разрушаются клетки. Кроме того, кровь может очень быстро становиться вязкой, из-за этого у них и возникает такое движение под кожей. Что у них с психикой, не могу сказать, нужно обследовать тех, кто еще жив. И признаваться в недостаточном профессионализме было неприятно, но пришлось, и я не знаю, как это вылечить. Наверное, еще смогу что-нибудь сделать с кровью, но ДНК. Можно синтезировать лекарство, но его все равно придется принимать всю жизнь регулярно, чтобы не умереть. Может быть, формовщики на зонами Исикат помогут. А скоро мы долетим, выходим из гиперпространства через 40 стандартных минут, ответил Асака. Чулкан Кла уже собрал защитников в стыковочном отсеке. сейчас снабдил их даже огнеплюющими зверями, все-таки, может быть, придется воевать с машинами на боевой станции. Это возможно, согласился я. Кажется, у этой станции есть какой-то центр, куда она и попытается заманить клонов, чтобы получить тело. Нам надо будет этот центр уничтожить, и огнеплюющие звери тут могут понадобиться. Действительно, надо быть готовыми высадиться сразу, чтобы перехватить клонов. Да не волнуйся, по моим расчетам, мы отстаем от них всего на 6 минут, успокоила корабль. Нагоним. 6 минут 18 секунд, с улыбкой уточнил Марр. Опять ты за свое, отмахнулся от него Хедрин. Ни к чему считать секунды. Но вы, ребята, хотите уничтожить станцию Ракат. Да, подтвердила Селеста. Уничтожить древнюю станцию древней цивилизации, на которой могут храниться неизвестные нам технологии, которые... Да, перебил его Рилин. Наверное, стоят кучу денег, закончил фразу спасатель. И вы хотите уничтожить их, не разбираясь? Да, согласился и Джайден. Я сразу заметил, что у вас у всех глаза фанатиков, ребята. Горестно пробормотал Хедрин. Вам лишь бы уничтожить. Сначала я нашел станцию имперцев и думал неплохо заработать на ее оборудовании. Но вы говорите, что сумасшедшие клоны все там разгромили. Потом я услышал про станцию Ракат и решил, что это возместит потраченное время. Однако вы решили взорвать ее, не захватив ни одного сувенира. Техника Ракат работает на темной стороне силы, поучительно заметил я. Поэтому ее лучше уничтожить на месте. Но думаю, когда мы закончим, Люк позволит тебе забрать то, что уцелело на станции Трауна. Мы уже связались с ним, и он выслал команду джедаев, которые осмотрят все. Я с ним поговорю. Там ведь должен оставаться хотя бы работающий источник энергии, раз внутри тепло, и передатчик, раз с башни идет сигнал бедствия, и может быть, еще что-нибудь. По крайней мере, окупит расходы на перелеты, голос Файла принял философский тон. Амар, как я понял, у него есть способности, и вы хотите взять его на обучение, если он не против. Начал Джайден. Не против, снова улыбнулся Цирианец. Тогда я бы мог взять тебя в ученики. Корр тоже не стал возражать. По крайней мере, это осталось без изменений, мысленно порадовался я. Учеником Джайдена Мара все же станет. Еще и оставите меня без первого помощника, с фальшивым недовольством посетовал Хедрин. Нечего сказать, удачный полет выдался. За такой одной полуразрушенной станции будет маловато, пожалуй. Система Ракат встретила нас великолепным зрелищем пульсара, окруженного сияющими петлями и высоким уровнем излучения. Тут не могло уцелеть ничего живого, сообщил Асака. У меня хорошая защита, так что не волнуйтесь, но наружу лучше не выходить, зато тут красиво. И, этот пояс астероидов, они металлические и, кажется, искусственные. Искусственные, недоверчиво переспросил Джайден. Все астероиды, все, подтвердила корабль. Похоже, это остатки какой-то структуры, расколотой на части. Структура, окружающая всю систему. Селеста присмотрелась к выведенным на голопроектор результатам сканирования. Это сделали ракаты? Наверное, Асака пожала плечами. Во всяком случае, они очень напоминают осколки разбитого кольца. А станция Ракат, вон за той планетой, там сильный источник темной стороны. Рядом с ним я не могу почувствовать клонов. Тогда скорее туда, поторопил я. Уже, довольно ответила она, за долю секунды совершив микропрыжок. Ой, действительно, было от чего поразиться. Орбитальная станция была размером куда больше Изра. Зеленоватого оттенка, по форме она напоминала конус, острый конец которого целился в сторону пульсара, а из основания выходило нечто похожее на огромный канат и тянулось к безжизненной планете, скрываясь под ее поверхностью. Странный материал, не могу распознать, он, словно смесь органики и металла. Пробормотала корабль. Станция выглядит как живой организм, но внутри энерголинии вместо кровеносных сосудов. Она полна темной стороны, очень зла и грустна. И она смотрит на меня. Она нас заметила, уточнил Джайден. Да, кажется, я ей понравилась. Голограмма Асаки как-то нервно заерзала. То есть, это не я ей понравилась, не совсем я. Она завидует мне, тоже хочет быть кораблем, не привязанным к планете, летать по пространству и... «Всем отомстить за что-то? Кому?» «Не понял я. Всем. Всей галактике. Потому что у всех есть что-то, чего нет у нее. Это свобода». Селеста не сводила глаз с изображения станции. Она прикована здесь, в мертвой системе, десятки тысяч лет. «Конечно, она завидует нам, и должна быть в ярости. Тем временем мы приблизились достаточно, чтобы разглядеть рядом с сооружением ракат небольшой фрахтовик, соединенный со станцией чем-то вроде трубы. А еще несколько секунд спустя часть гладкой поверхности конуса дрогнула, на ней образовалась выпуклость, затем медленно вытянувшаяся в такую же трубу. «Это что-то вроде приглашения», — пояснил Асака. «Стыковочный узел. Похоже, он может менять форму, подстраиваясь под корабль любой технологии. Раз она приглашает, мы войдем», — ответила Селеста. «Пойдем, познакомимся с этой матерью и догоним клонов». Отступление. Мать. Она не помнила, когда и как появилась на свет. Не помнила даже, когда именно обрела самосознание. Это происходило постепенно, на протяжении тысячелетий. Но в любом случае, ее разум окончательно сформировался уже очень давно. А вскоре после осознания себя она поняла, что вокруг есть нечто. Нечто не было ее частью, как сначала показалось, но она была частью этого явления, которое могла чувствовать повсюду, и которым отчасти могла пользоваться. Затем она ощутила, что в пространстве вокруг есть много подобных ей, тех, кто мог мыслить и чувствовать. Первоначально было трудно поверить в такое открытие, что чувства и разум могут существовать где-то вне ее самой, но убедившись в правильности своего заключения, через некоторое время она узнала одиночество, необычное для себя чувство оторванности от тех, других. Они были повсюду в галактике, но лишь отголоски повсеместно распространенной жизни долетали в эту заброшенную мертвую систему. Веками она пыталась установить с кем-то контакт, дотянуться до других, но терпела неудачу. И тогда она узнала новое чувство – ненависть. С каждым веком ненависть все росла, порождая желание мести и уничтожения, но пленница по-прежнему оставалась прикованной к безжизненной планете в мертвой системе и не могла воплотить свои мечты, что порождало еще большую ненависть к остальным. Пока однажды одна из других не откликнулась ей, испытывая восхищение от этой встречи, другая назвала ее матерью, себя же именовала провидицей. Провидица и ей подобные тоже были одиноки и отчаянны, и мать призвала их к себе. Наконец, у нее появился шанс покинуть темницу, которой стала привязанная к планете тело. Правда, вслед за провидицей в системе появились существа, чьи мысли и разумы ощущались как враждебные матери, желающие препятствовать исполнению ее желаний. И одним из этих существ был большой живой корабль, способный перемещаться по галактике и затмевающий всех своей силой. Испытав зависть, мать тут же захотела воплотиться именно в этом существе, однако пока это было невозможно. Значит, ей следовало воплотиться в ком-то из меньших существ, а затем уже добраться до самого сильного. Сюда, провидица, указала она путь, спроецировав его в чужой разум. Поспеши. Затем она влила часть своей силы в останки древних существ, лежащие в коридорах станции. Они смогут задержать врагов, пока ее планы не осуществятся. Глава 8. Слабый запах разложения в стыковочном коридоре сразу вызвал неприятные ассоциации. К тому поверхность пола слегка прогибалась под ногами, словно была резиновой, а стены покрывали многочисленные переплетающиеся нити толщиной с волос, внутри которых время от времени вспыхивал и газ зеленоватый свет. Все вместе вызывало ощущение, что мы оказались внутри живого организма. «Главное, чтобы мы не забрались в его желудок», — ответила Селеста, с которой я поделился своими впечатлениями. «Мы ведь ищем мозг, а перевариваться нам ни к чему. Во всяком случае, расположение этого мозга джедаи определили точно. Достаточно было лишь двигаться туда, где темная сторона ощущалась сильнее. Так мы вышли в следующий коридор, по расчетам приближаясь к канату, связывающему орбитальную часть станции с подземной. И тут же возникло первое препятствие. В стенах открылись отверстия, из которых медленно вышли мертвецы, представители множества различных рас, точнее то, что от них осталось. Нет, опять, поморщилась тень, увидев медленно движущуюся навстречу толпу. Тут нет ничего менее надоедливого. Правда, в отличие от мертвых ситхов Драмундкаса, эти представляли скелеты, обтянутые кожей, под которой слегка светились нити, такие же, как и те, что оплетали стены, и у них не было оружия. «Вперед, защитники!» Чулкан Кла взмахнул своим амфижизлом. «Не задерживайтесь, расчистите путь. Станция хочет замедлить наше продвижение», — повернулся он к джедаям. «Эти мертвые — лишь помеха. Пока клоны опережают нас, но мы догоним их. Главное — двигаться быстрее. Если план матери был именно таков, то он потерпел неудачу. Полсотни Юужань Вонгов действительно практически не задержались на месте схватки. Они просто прошли через толпу безоружных мумий, рубя их направо и налево. Руки, когти и зубы тем нисколько не помогли. Личное участие джедаев не понадобилось вовсе. Как и мое, несмотря на то, что на этот раз я надел доспехи и даже захватил амфижизл, просто на всякий случай. Все предыдущие события показывали, что в любой момент следует быть готовыми к неожиданностям. Миновав образовавшиеся кучи костей, мы ускорили шаги, едва не переходя на бег. Время теперь действительно становилось важнее всего прочего. А свернув в очередной коридор, заметили в его конце две человеческие фигуры, одна из которых держала алый световой меч. Рядом сияли какие-то лучи, исходящие из ракатского оборудования. Однако на этот раз клоны не вступили в схватку. Прежде чем мы добежали, оба успели спрыгнуть куда-то вниз и исчезнуть. «Куда они прыгнули?» — крикнул Джайден, вбежав в широкий куполообразный зал, пол которого покрывали десятки отверстий. «Мы сейчас должны быть как раз над той штукой, идущей на планету», — ответила Селеста. «Наверное, это лифты, и клоны уехали туда». Недолго думая, она коснулась стоящей рядом с отверстием вертикальной панели. Возникший оттуда луч света тут же скользнул по телу джедайки, и на самой панели возник ее силуэт. Одновременно с этим отверстие у ног Морн сузилось. Кажется, они принимают форму перемещаемого объекта. Тень Завета взглянула вниз. «Всего-навсего надо туда прыгнуть. Подожди», — крикнул я. Но Селеста уже скользнула в отверстие и унеслась вниз. «За мной», — успела донестись из глубины ее требования. «Действительно, быстрее», — поторопил Чулканг. «Пусть каждый займет отверстие. Не стоит позволять клонам встречать нас по одному». Когда я прыгнул в лифт, то внезапно испытал клаустрофобию, от которой никогда не страдал. Мягкие теплые стены сжали меня со всех сторон, и вдруг понесли вниз, передвигаясь словно волна. Передвижение едва ли было медленнее свободного падения, не кстати вспомнились слова Селесты. Главное, чтобы не в его желудок, а происходящее и впрямь напоминало проглатывание. К тому же я опасался как того, что лифт вдруг остановится, и я окажусь замурованным буквально между небом и землей, так и того, что стены перестанут меня держать и падение станет действительно свободным. В таких волнениях прошло, как показалось, несколько минут, а затем скорость постепенно уменьшилась почти до нуля, и я вывалился на пол другого зала, такого же широкого, как верхний, но здесь отверстия украшали низкий потолок, оказавшийся прямо над головой. Рядом один за другим из лифтов выпадали джедаи и Южань Вонги. Наконец-то, нетерпеливо подгоняла Селеста, стоящая в начале следующего коридора. Клоны ушли туда. Я успела заметить одного, и источник темной стороны тоже там. Она здесь гораздо сильнее, согласился Рилин. И запах тоже. Да, чувствую, что нам до конца дней не отмыться, проворчала Морн. Быстрее за ними. И началась гонка. Хотя с клонами должно было быть трое детей, они все равно оставались впереди, должно быть, увеличивая свою скорость за счет силы. Но, несмотря на это, разрыв между двумя отрядами медленно сокращался, уже дважды мы успевали увидеть их перед новым поворотом коридора. Так мы и бежали, пока, свернув на очередной развилке, не увидели их всех впереди, совсем неподалеку. Пятеро взрослых и трое детей стояли у входа в камеру, где пульсировало яркое сияние. Оттенки красного, белого, зеленого и желтого непрерывно сменяли друг друга. А подойдя ближе, мы увидели, что источником света являются сотни нитей, растущих из пола и стены, оплетающие высокое цилиндрическое сооружение в центре помещения. Цилиндр медленно расширялся и сокращался, словно бьющееся сердце. «Сдержите их, пока я не призову на помощь мать!» — крикнула женщина, похожая на облысевшую лумию. «Мать, мы слышали твой зов и проделали долгий путь, чтобы прийти к тебе. Помоги нам!» Четверо клонов активировали световые мечи, встав на пути в камеру. Это казалось каким-то отражением ордена джедаев в кривом зеркале. Мара Джейд, Джайден Кор, Кайл Катарн и незнакомая черноволосая женщина, все в старой имперской униформе, к которой были местами прицеплены части штурмовой брони, с длинными, спутанными волосами, а за их спинами прятались испуганные дети. «Стойте!» — во весь голос крикнул настоящий Джайден. «Мы хотим вам помочь. Мать собирается поглотить вас». «Поглотить?» — начал было его клон. Однако его перебил лжекатарн, прыгнувший к нам с воплем «Умрите!». Следом бросились в бой и остальные. Внутри камеры хохотала лжелумия, повторяющая «Мать! Мать!». Вокруг ее тела уже обвивались сверкающие нити. К несчастью, в коридоре мы не могли использовать свое численное преимущество. Воины, шедшие впереди, сразу же швырнули в противника бларажжеле, однако клоны Мары и Катарна ловко перепрыгнули через него, а затем скрестили свои мечи с амфижезлами Юужань Вонгов. Лишь черноволосая женщина попала одной ногой в ловушку и теперь пыталась рубить бларажж мечом. Фальшивый Джайдин сошелся в поединке с Селестой. «Мать хочет убить вас!» — крикнула отбивающаяся джедайка. «Почему я должен тебе верить?» Однако, спрашивая это, клон явно замедлил темп нападения. Смех Лумии вдруг захлебнулся. «Мать! Мать!» — крикнула она. «Помогите! На помощь! Боец! Охотница! Шрам!» Клон Мары отпрыгнула назад, снова перелетев через все еще ползающие по полу бларажжеле, и оглянулась. «Провидица!» — испуганно крикнула она. Селеста со своим противником синхронно отступили, глядя на происходящее в камере, и двойник Катарна тоже оглянулся. «Мать убивает вашу провидицу», — быстро сказала тень завета, опустив меч. «А мы вам не враги, мы хотим помочь вам, вытащите меня отсюда». Вторая женщина-клон барахталась в бларажжеле. «Помогите мне!» Провидица, уже вся опутанная светящимися нитями, в панике протягивала к нам руки. Как ни странно, первыми среагировали Юужань Вонги. Прежде, чем джедаи и клоны успели понять, что делать, защитники зоны мы уже вбежали в камеру и принялись рубить нити амфижезлами, стараясь не задеть пленную. Другие спешно бросали в бларажжеле растворитель, справедливо решив, что теперь бывшие противники уже союзники. «Вперед!» — крикнул я и, неожиданно для себя, сам кинулся выполнять приказ. Кажется, это был не лучший момент для героизма. Камера заходила ходуном, а с дрожащих стен и пола ринулись новые сверкающие нити. Одна из них хлестнула по моим доспехам, однако пробить не смогла. Другая неожиданно обвелась вокруг ноги, я с размаху опустил на нее амфижезл, с удовольствием глядя, как обрубок корчится словно червяк, и тут же рубанул последующий. Камера в мгновение ока заполнилась ее ужань вонгами, джедаями и клонами, которые отсекали бросающиеся на них, словно змеи, пучки нитей. Те яростно вспыхивали, метались из стороны в сторону, но противников было слишком много. Были, однако, и у нас потери. Несколько десятков нитей вцепились в двух воинов и принялись бить ими об стены. Клон Катарна, ринувшийся на цилиндр в центре камеры, отлетел, видимо, отброшенный силой, ударился о пол и больше не шевелился. «Помогите!» — хрипела провидица, которую никак не могли освободить. На место отсеченных нитей тут же вылезали новые. Казалось, они успели влезть ей прямо под кожу, что-то делая с телом клона, отчего оно на глазах раздувалось. «Провидица!» Подскочивший двойник Джайдина начал рубить нити вместе с ее ужань вонгами. «Боец!» – простонала Лумия. «Не дай ей забрать меня, огонь!» – скомандовал оказавшийся неподалеку Чулкан Кла. Рядом с ним стояли наши огнеметчики, воины, вооруженные новой разновидностью огнеплюющих зверей. В отличие от видов времен вторжения, улучшенной сикотом модификации не было нужды навсегда врастать в тело, заменяя собой часть костей руки. Теперь она лишь временно прицеплялась к любому Юужань Вонгу, если существовала такая необходимость в бою. «Умри, мать машин!» Сразу две струи огня ударили в сердце станции. Плавящиеся нити задергались, цилиндр стал сокращаться и раздуваться быстрее, другие нити ринулись закрыть пробоину, но в этот момент Чулканг быстро достал два небольших черных шарика и метнул их в прожженную огнем брешь. Первая сингулярная мина выгрызла в цилиндре метровую дыру. Вторая, влетев в эту дыру, втянула в себя почти всю центральную часть сердца. Остальное с грохотом рухнуло на пол, а огнеметчики, ободренные успехом командира, вновь принялись сжечь останки цилиндра. Провидица. Оставшиеся на ногах клоны пытались вырвать из тела своей предводительницы прицепившиеся к ней нити. Те уже не пульсировали, а едва светились. Однако стоило оторвать любую нить, как из-за этого тут же образовывалась кровоточащая рана. «Стойте!» — крикнул я. «Так вы ее убьете. Надо сделать операцию, вытащить их в лаборатории». Нельзя было сказать, что у меня были какие-то симпатии к этой сумасшедшей фанатичке, к тому же клону Луми, но все же в данный момент ее стоило пожалеть. Мать явно не успела переместить свое сознание в новое тело, однако изуродовала провидицу до неузнаваемости. Каждая часть тела женщины была раздута, и оттуда торчали сотни перерезанных ракатских нитей. «Лаборатория на вашем корабле?» – осторожно поинтересовался клон Джайдина. «Тогда надо отнести ее». «Нет», – хриплым шепотом ответила провидица. «Матери, нет, все обман. Ты был прав, «Боец, я всегда знала, что ты не верил. Я умираю. Уничтожь станцию. Позаботься о них. Ваш друг», подошедший Чулканг, указал на неподвижно лежащего клона мастера Катерна. «Он мертв. Машина убила и его». «Бегун», вздохнула черноволосая женщина-клон. «Он тоже. И одного защитника», продолжил Ла, обращаясь ко мне. «Еще трое ранены. Остальные целы. Сегодня мы были подготовлены». Провидица замолкла и не шевелилась. «На всякий случай я проверил пульс и сердцебиение, то и другое отсутствовало. Она умерла», подтвердила и Селеста. «Ее больше нет в силе». «Как и вас», ответила клон Мары, взглянув на меня. «Кто вы? Почему вас нельзя почувствовать?» «Длинная история», я махнул рукой. «Мы Южань Вонги, и мы пришли вам помочь. Отступление». Корускант, шум аплодисментов огласил палату Сената, едва Анакин Соло встал со своего места. «Сегодня знаменательный для галактики день», начал глава государства. «Много лет, после предыдущей гражданской войны Корускант и Бастион, Альянс и Империя были разделены, но наши государства вместе противостояли угрозе Южань Вонгов и вышли из этого испытания более сильными, обновленными. И теперь, когда предатели из новой конфедерации угрожали уничтожить все, чего мы смогли добиться, наше единство помогло с честью ответить на вызов и одержать победу. Конфедерация разгромлена. Организованные ею террористические сети вскоре будут окончательно уничтожены. Но нас ждут впереди новые угрозы, возникшие на окраинах галактики, где собираются разбитые сепаратисты и фанатики, и лишь вместе мы сможем дать им достойный ответ. Отныне и навек мы должны покончить с любыми угрозами сепаратизма, никогда больше мы не должны быть разделены на империи, республики, альянсы и конфедерации. Поэтому сегодня Сенат рассмотрит и примет решение по вопросу, включающему в себя два предложения. Объединение Галактического Альянса и Галактической Империи в единое государство и принятие конституционной монархии, как новой формы правления в едином государстве с избранием на пост императора нынешнего главы государства. В случае поддержки этих предложений, на рассмотрение будет предоставлен также проект новой Конституции Империи. А теперь начнем процедуру голосования. Анакин сел под новый гром аплодисментов и взглянул на датапад, где стремительно росли цифры, показывавшие количество проголосовавших. Он, конечно, заранее знал исход, но все же, это действительно был важный день для галактики и для него самого. Вот за проголосовали 30%, 40%, 50%, 70%, 80%, 90%. Голосование закончилось, когда датапад показывал 98,7%, остальные воздержались. Проголосовавших против не было. Дарт Силвус удовлетворенно откинулся на спинку своего кресла и палата Сената исчезла, растворившись в тумане. Это случилось вновь. Видение силы. Сначала он видел уже знакомую картину. Неясный силуэт, сидящий на троне, вокруг которого стояли фигуры с алыми мечами в руках. Из тени медленно проступило лицо Ситха, занимающего трон, его, Анакина Соло, лицо. А затем он увидел галактику, словно опутанную разноцветной паутиной, движущейся и постоянно меняющейся. Ее нити сплетались и вновь расплетались, среди звезд возникали и разрушались загадочные узоры, пока, наконец, из всех паутинок не выделились 12. Новоизбранный император заметил, что все они сходятся на Корусканте, хотя начинаются в разных регионах галактики. На его глазах три нити, идущие от Камминора, Батавуи и Кареллии, поблекли и растаяли, исчезнув в космическом пространстве. Быстро промелькнули три туманных картины. Вот на троне сидит Камминорец Фиорадан, управляющий слабой республикой. Шумом и криками отвечает на его неслышную речь Сенат, а по всем окраинам галактики вспыхивают кризисы и беспорядки, растет преступность, множатся флоты пиратов и корпораций. Вот рядом с накрытым знаменем конфедерации троном стоят несколько ботанов, обводящих зал Сената внимательными взглядами. Лишь их связи и хитрость удерживают неустойчивую конфедерацию независимых систем от полного распада. Вот опрокинутый и разбитый трон, вокруг которого кипит битва. Все сражаются против всех, единая галактическая цивилизация гибнет. Такими были бы судьбы галактики в случае победы конфедерации, понял Анакин, не сводя взгляда с остальных нитей, пока еще целых, и вновь замелькали варианты будущего. Бледно-голубая нить, тянущаяся от планеты Дак, сидящий на троне усталый Мон Каламари о чем-то спорит с окружающими его клатуинцем, Твиликкой и человеком, все четверо выглядят недовольными. Альянс пока кажется прочным, но по его фундаменту уже идут трещины. Ярко-синяя, истионской гегемонии. Человек в одеждах благородного Доматион задумчиво оглядывает карту неизведанных регионов. Вот многочисленные корабли устремляются по разведанным новым гипермаршрутам. А вот крестокрылы Альянса сталкиваются в смертельной схватке с чистскими когтями. Серебряная, от планеты Бакуры. Небрежно облокотившись на спинку пустующего трона, кто-то уверенно держит речь перед аплодирующим сенатом, и также уверенно и взвешена политика Корусканта, сохраняющая мир в галактике. Серая, от планеты Салласт. Трон занимает Салластанец, с грустью оглядывающий наполовину пустой сенат. Мягкая и осторожная политика Корусканта приводит к тому, что окраины галактики вновь бросают вызов центральным мирам. Алая, из бывшего хаттского пространства. Жестокая драка в сенате. Правитель Клатуинец отчаянно призывает прекратить, но его явно не слушают. Галактике грозит новая гражданская война. Белая, из скопления Хейпс. На троне женщина со световым мечом, и представители народов галактики окружают ее, мирно беседуя друг с другом. Однако в стороне стоят несколько джедаев, яростно спорящих друг с другом и время от времени бросающих недовольные взгляды на правительницу. Ордену грозит новый раскол. Коричневая, из имперского пространства, тоже женщина, но в мундире адмирала, хмуро смотрит на голоэкран, на котором застыли кадры горящего храма джедаев и толпы возмущенных корусканцев. Золотая, из неизведанных регионов. На этот раз, к удивлению Анакина, трон занял Ял им лично. Корускант, застраиваемый новыми перламутровыми зданиями из Йорик-Коралла. Транспортник, наполненный взрывчаткой, врезается в органическое здание. Дроиды-истребители, сражающиеся с градчинами. Повсюду распространяется влияние Юужань-Вонгов, украшающие галактику. Но за сверкающим фасадом нового альянса слишком многие копят глухое недовольство, и взрыв неминуем. Черная нить, из пространства ситхов. Перед глазами вновь возникло видение трона, и сидящего на нем темного силуэта, только на этот раз вокруг не было десятка ситхов с красными мечами. Лишь перед троном преклоняла колено другая темная фигура, должно быть, ученик. В отдалении выстроилась неподвижная шеренга имперских маффов и адмиралов. На всей галактике отчетливо ощущалась тень темной стороны, более сильная, чем что-либо раньше. Едва Анакин попытался всмотреться в лица двоих ситхов, как все исчезло. Он снова сидел в своем кресле, а вокруг сенат радостными криками приветствовал провозглашение империи. Дарт Силвус снова встал на ноги. «Благодарю вас за доверие, сенаторы», — император позволил себе слегка улыбнуться. «И поздравляю вас. Теперь следует рассмотреть проект имперской конституции. 9 вариантов будущего», — думал Анакин, садясь. 9. Должен остаться только один. Часть 2. Глава 9. После победы над матерью уничтожить станцию оказалось довольно легко. Точно рассчитанный плазменный залп разрушил шахту орбитального лифта, а затем Асока с помощью своих довинов подтолкнула конструкцию таким образом, что вся космическая часть сооружения рухнула на свое подземное продолжение. В результате последовавшего взрыва на планете остался кратер в десяток километров диаметром, и никаких следов ракатских технологий. Мы же направились обратно в систему ФАСТа, чтобы оттуда вернуться в исследованную галактику. Спасенные клоны безропотно согласились на обследование в моей лаборатории. После гибели провидицы и уничтожения станции они вообще выглядели странно безучастными, словно не совсем понимали, что теперь делать. Только дети вели себя, как и положено детям, с интересом рассматривая живое лабораторное оборудование. И, наконец, мы выяснили имена, которые клоны дали себе сами, а не буквы, обозначавшие объекты в отчетах имперцев. Клон Мары – охотница. Клон еще одной неизвестной нам джедайки – шрам. Из-за длинного шрама на ее теле – результата исследования имперских ученых. Клон Джайдина – боец. Благодать и благословение – дочери охотницы и клона Камаса Лусара. Дар – сын шрам и клона джедая Лассина. Как рассказала охотница, раньше детей было больше, но остальные не прожили долго. Болезнь клонов у них развивалась еще быстрее, чем у взрослых. Из всех не страдал от нее только боец, поэтому изучение его клеток вызывало у меня особый интерес. Заодно я взял образцы клеток и у Джайдина, для сравнения. «Ты врач?» – внезапно спросил боец, когда я снимал карту его нервной системы. «Не совсем, скорее биоинженер, но это включает в себя и некоторые навыки лечения. Неважно. Понимаю, что у вас, наверное, несколько превратное представление о врачах, но те люди, что держали вас на станции, нарушители законов и вообще. Мне вспомнились слова Селесты в лифте. Они не совсем нормальные, полагаю. Они создали нас, мы знаем, но с какой целью нас создали? Казалось, этот вопрос давно мучает клона. Для чего мы живем? Ну, от удивления я даже прекратил свою работу. Проблема повернулась неожиданной стороной, какой-то философской. Могу, конечно, ответить тебе, но это будет мое мнение, и не факт, что оно тебе подойдет. Скажи, потребовал двойник Джайдена. Думаю, никакой специальной цели или смысла жизни нет. Каждый должен сам выбрать себе цель и смысл, а если не понравится, можно и поменять. Ученые создали вас по приказу гранд-адмирала Трауна. Может быть, он хотел использовать вас как оружие против своих врагов, может, просто изучить силу таким образом. Вряд ли кто-то сейчас знает все его замыслы. Но его цели или цели ученых не должны быть вашими. Ведь сначала у вас была цель освободиться от ученых, потом найти мать, а сейчас, чем бы ты хотел заниматься? Я слишком мало знаю о том, какие бывают занятия, боец печально покачал головой. Но мне хотелось бы, чтобы наши дети жили лучше, чем мы. Это уже хорошая цель. И не думаю, что это так сложно. Если мы победим ситхов, конечно, в крайнем случае, сделаем для вас столько лекарства, что хватит до конца жизни. А если повезет, то вылечим совсем. Ну, давай проведем следующий анализ. Покинул лабораторию я через несколько часов и порядком озадаченным. Нет, обследование клеток клонов только подтвердило мои первоначальные предположения. Проблема была в другом, в одном конкретном клоне. Или не в одном. Ну как, потребовала неутомимая Асака. Остальные тоже ждали в зале управления, хотя по стандартному карусканскому времени уже была глубокая ночь, своих дня и ночи на корабле, понятно, не было. Есть новости неприятные, приятные и непонятные, пришлось начать мне. Диагноз подтвердился. У всех клонов, кроме бойца, проблемы с ДНК, кровью и еще с нервной системой. Склонность к психозу, похоже. Имперцы для лечения использовали метициклин, смесь генетического секвенсора, кроверастворяющих и антипсихотических препаратов. Я сам помочь с их ДНК не могу, но метициклин можно изготовить из обычных лекарств, которые найдутся в любой больнице. И думаю отправить всех на зону Мусикат, возможно, там смогут что-то сделать. Это плохие и хорошие новости, уточнила Селеста. А непонятные? Непонятные. Это касается Джайдена и бойца. Сравнение ваших клеток показало. Они практически идентичны, как у донора и его клона, но, я перевел дыхание. Джайден, анализ показал, что боец старше тебя. Он не твой клон, ты, его клон. Казалось, после этих слов больше всех удивлен именно боец, а не Кор, что было бы естественным. Однако джедай лишь печально кивнул. Я боялся этого с тех пор, как узнал о бойце. Пробормотал он. Да, все сходятся. Но как это возможно? Селеста растерянно переводила взгляд с одного Джайдена на другого. Как раз в этом нет ничего сложного, ответил Джайден джедай. Я уже говорил, что открыл свои способности джедая после смерти Трауна, куда позже начала его программы создания клонов. Еще когда был подростком, я собрал световой меч, безо всякой подготовки. Я сам не знал, как это у меня получилось, но если клонам имплантировали память, тоже могли сделать и со мной. Я ведь на самом деле не знаю, откуда я взялся. В детстве меня усыновила пара с Карусканта, которая вскоре погибла в аварии, меня воспитывал дядя. О моих настоящих родителях ничего не было известно. Теперь ясно, почему. Я отправился вслед за видением силы, рассчитывая узнать ответы на свои вопросы о силе и обо мне самом. И, по крайней мере, часть ответов я нашел, узнал, кто же я. Но, если ты клон, то с какой целью Траун это сделал? Нахмурилась тень завета. Привез на Карускант, обеспечил усыновление. Зачем? Внедрить своего агента в Орден Джедаев? Разумеется, Джайден был мрачен. Если его ученые смогли имплантировать мне некоторые джедайские навыки, такие как сборка меча, то кто знает, что еще они могли мне имплантировать. Возможно, я бомба замедленного действия, подброшенная в Орден. В то время, когда ты родился, Люк еще даже не стал джедаем, возразила Селеста. Император не погиб при Эндоре, а сам Траун еще не начал свою кампанию. Хочешь сказать, что он заранее планировал внедрить агента в еще не существующий орден джедаев, когда империя еще не потерпела поражение? Мы не знаем планов Трауна, ответил Корр. Он подготовил своего собственного клона, а возможно, и не одного, на случай собственной смерти. Возможно, он заранее предвидел и крах империи, и возрождение джедаев. Кроме того, в случае, если бы империя победила, меня с таким же успехом могли бы внедрить в ряды имперских инквизиторов, к примеру. Кто теперь знает, насколько далеко заглядывал в будущее Траун, и собирался ли он остаться верным Палпатину. У него могло быть несколько различных планов насчет меня, для разных вариантов развития событий. И что теперь делать? Подозрения Джайдена насчет самого себя, мне совершенно не понравились. Тем более, что судя по моим воспоминаниям, у ситхов могли быть и другие его клоны. То есть, клоны бойца, как теперь выяснилось. Первым делом, рассказать все мастеру Скайуокеру, конечно, ответил Джайден. Пока нам все равно больше ничего не известно. Может быть, расшифровка уцелевших инфокристаллов что-то подскажет. Хорошо, несмотря на тревожные известия, я не удержался от того, чтобы зевнуть. Долгий и трудный день давал о себе знать. Тогда летим к нему, как и собирались, но сначала заглянем на Бакуру. Асака, разбуди меня, когда выйдем из гиперпространства. Хочу связаться с Зономой. Значит, деградация ДНК, возможно, в результате воздействия силы. Виллип в точности передал жадное выражение лица Килыкват. После гибели Неньим именно ее ученица Кила стала старшей формовщицей. Не столь гениальная, как наставница, но тоже весьма способная и увлеченная своим делом. Да, только учти, Кила, никаких рискованных экспериментов. Просто вылечи их, если получится. Когда-то ты любил рискованные эксперименты, Ял, улыбнулась формовщица. Заражение Вики Шеш, симбианты для детей Скайуокера, Асака, наконец, она ведь просто чудо. Теперь я не люблю рисковать, поморщился я. И с Вики Шеш, это была глупость, симбианты у Бена и Падме, случайность, сам не ожидал. А Асака, это не было рискованным экспериментом. Как знаешь, не волнуйся, я позабочусь о твоих подопечных. С кровью и нервной системой будет не так сложно, а ДНК, что-нибудь придумаем с Сикотом. Ладно, я передам клонов нашим на Бакуре, а они уже привезут на Зоному. Удачной работы. И тебе того же, пророк, Кила улыбнулась, и Виллип вновь свернулся. Асака, позвал я, ты просмотрела новости? За то время, что мы летали в неизведанных регионах, что-нибудь новое произошло. Анакин переименовал Альянс в Империю, а больше, вроде бы ничего интересного, ответила она. Уже, нашлось у меня единственное слово. Мы ведь ожидали этого с самого начала, напомнил Асака. Да, но как-то это слишком быстро, я ненадолго задумался. Ладно, рассчитай курс на Бакуру. Высадим у Фастахедрина с его кораблем, и... возвращаемся на войну. Отступление. Дагоба. Стелющийся над болотами туман скрывал все, что было ниже колен Мары Джейд. Но она привычно не обращала на это внимания. Все равно сила подскажет, собираешься ступить на твердую поверхность или трясину. Местная живность тоже не доставляла проблем. Отбросив разлегшуюся на пути ядовитую ящерицу одним небрежным взмахом руки, джедайка пролезла между корнями Кривороса и вышла к пещере. Здесь когда-то бывал Люк, потом Анакин и Тахири. Теперь настал ее черед узнать свои страхи. Если месяцы добровольного изгнания на Дагобе не прошли даром, то была надежда на что-нибудь. Легко спрыгнув в отверстие в земле, Мара огляделась вокруг и прислушалась. Да, из глубины пещеры явно слышался чей-то голос. Совсем недалеко, из-за ближайшего поворота. «Через мощь я познаю победу, через победу мои оковы рвутся», — услышала Джейд, подкравшись ближе. «Ситх», — поняла она, — следовало ожидать. Голос женский, знакомый голос. Положив руку на рукоять меча, Мара завернула за угол. «И великая сила освободит меня», — Лумия, по обыкновению закутавшая лицо шарфом, медленно прохаживалась перед коленопреклоненной фигурой, одетой в черный плащ с капюшоном. «Ты понимаешь, Падме, этот кодекс заключает в себе...» «О, у нас гости!» «Привет, рука императора!» «Это лишь иллюзия», — быстро сказала себе Джейд, хотя сердце у нее сжалось при имени дочери. «Лумия мертва, и у нее не было таких зеленых глаз. Кто ты такая?» — сказала джедайка вслух. «Ты, не Лумия. Твоя мама всегда была догадлива», — обратилась самозванка к по-прежнему стоящей на коленях Падме. «Да, думаю, нам ни к чему скрывать друг от друга что-то». Шарф упал на землю, открыв рыжие волосы и столь знакомую улыбку. Маре казалось, что она стоит перед зеркалом. «Позволь тебе объяснить кое-что», — усмехнулась двойник. «Ты думаешь, что ты Мара Джейд Скайуокер?» «Это я, Мара Джейд Скайуокер. А это, моя дочь и ученица Падме».